То есть мы можем трактовать, скажем, вот те явления, которые происходят в исихазме, ну, как определенные движения именно в эту сторону. Вот, и когда мы их так понимаем, мы начинаем, опять-таки, иначе истолковывать, ну, не то чтобы иначе, а дополнительное истолкование истории грехопадения. То есть, ну, как известно, Адам в раю занимался тем, что к нему приводили разных тварей, в общем-то, он давал им имена. То есть, ну, понятно, что языка в нашем понимании тогда не существовало. То есть, он наделял их смыслами, он порождал смыслы как таковые. Вот. А потом появляется соблазн получить не только создать что-то из себя, вот, но и получить некоторые знания извне. Вот. И тогда появляется соблазн получить эти знания, древо познания добра и зла. Вот. И это происходит. То есть, с одной стороны, мы соприкасаемся с культурой. То есть, опять-таки, если мы даем это истолкование, это одно из многих истолкований, знаете, такого рода истины, как истина грехопадения, это всегда истины, которые получают очень множественное истолкование. Вот. Но когда это происходит, у нас есть еще вот как бы среди сотен аспектов, есть еще именно вот этот аспект. То есть мы соприкоснулись, тогда вот мы как сознание соприкоснулись с культурой, культура нас создала, но культура нам все дала. Вот из всего того, что она нам дала, это стало обуславливающим фактором для нас. То есть при всем том, что не будь культуры, мы вообще не существовали бы как разумные существа. Вот. И безусловно, все ценности мы оттуда почерпываем, и даже все то, что выходит за рамки культуры, мы почерпываем в ней. Но тем не менее, культура нас обуславливает. И вот этот момент обусловливания, он присутствует у нас всегда. Вот. И всегда существуют методы преодоления этой обусловленности. Я бы сказал, что вот три темы, которые нам осталось рассмотреть, это то, как этого достигать. Может быть, это будет самая скучная тема, потому что когда мы говорим о методах, когда мы говорим не об идеях, а о методах, то есть понятно, что это немножко такое однообразное дело, но мы с этим попытаемся все-таки как-то справиться. На следующий раз нам нужно будет разобрать, что можно из этого сделать. И тогда речь пойдет о том, какие формы мышления можно порождать, как их порождать, вот, и всю проблематику с этим связано, языковую проблематику и все остальное. Вот, ну и заключение 21 числа мы разберем как раз вот не менее важную для нас тему. Это тема, вот, какого типа сообщества могут быть основаны на этих идеях, вот на этом подходе. То есть общество строится иначе, они не строятся на основе использования вот этого нашего качества, скрытого, как правило, от нас, качества свободной воли. Что могут представлять собой такие сообщества? Мы в прошлый раз немножко коснулись этой темы, когда говорили о сообществе анархов, там, изгоев, вот и всего остального. Вот, но это будет у нас заключительной темой. Вот сейчас вот то, что мы хотим сделать, это разобрать саму механику, технику такой работы. При всем том, что техника достижения свободы противоречивая, высказывание, об этом я тоже говорил, что тут есть маленькое противоречие, когда мы говорим о технологиях свободы, но тем не менее определенные техники, которые позволяют нам двигаться в эту сторону, они действительно существуют. Техники преодоления обусловленности сознания. Значит, тут, естественно, возникает еще одна очень сложная тема. Ну, каким образом это можно описать? То есть, когда мы об этом рассказываем, мы используем определенные слова, которые не связаны именно с этой практикой как таковой. Слова-то мы почерпнули из обычной своей жизни. Вот, и поэтому, когда мы начинаем эти слова использовать, у нас эта проблема появляется. Вот когда у нас проводятся занятия в нашей системе, то есть там, где идет обучение подобным техникам, вот у нас там есть такой тезис, что лучшая лекция о практиках – это практики как таковые. Вот. Но понятно, что мы эти практики не можем провести вот в этом занятии. Мы можем только лишь на них каким-то образом указать. Вот. И если здесь будут возникать вопросы, задавайте их сразу. В общем-то, лучше их задавать по ходу, чтобы было понятно, что мы не уклонились куда-то в сторону от нашей задачи. Значит, проблема, как описать. Я немножко отклонюсь в сторону. Вот. Перейду к тому массиву в практике, с которым мы работаем. То есть понятно, что у них есть свои соответствия в других системах, мы рассмотрим эти соответствия. Вот, но вот сам массив. Вот этот массив получил название психоанетики. Термин он возник достаточно давно, в 1970 году. Создатель японской корпорации Омрон, это Йоси Кадзума, выступая на конференции футурологов Киото, Вот он предложил свою концепцию технологических сдвигов. Ну, как положено вот истинному японцу, он приписал им определенные численные значения. Сдвиг происходит тогда-то. Вот есть определенная величина, которая нам описывает, как идет сокращение промежутка между технологическими сдвигами. Все, он насчитал таких вот 10 штук, вот из которых 7 сдвигов уже к моменту его выступления уже состоялись, а 3, в общем-то, еще только лишь предстояли. Один из них – это был информационный сдвиг. Вот развитие информационных технологий как таковых. Он выстроил концепцию, как это делается. И более того, благодаря тому, что эта концепция была выстроена, опережающим образом его фирма включилась во все современные информационные технологии. Вот и долгое время занимала ведущее положение в этом мире. Корпорация Omron, те, кто находится в IT-шной сфере, они знают, что это такое, в общем-то. Вот это было следствие того, что он выстроил эту концепцию. Вот, а дальше у него был следующий сдвиг, который он нам обещал. Вот на смену кибернетики, вот после того, как существовали периоды разного рода логии, физик, ботаник, космология и всего остального, приходит время нетик, то есть того, что основано на технических действиях. Кибернетика – то время, которое наступало по-настоящему. Вот, и, по сути дела, вот мы живем где-то на завершении этого периода. А следующее он назвал это бионетика. У нас перевод был не очень точен, это было переведено как бионика, но бионика – это немножко другая сфера. Вот бионетика, то есть тогда, когда мы начинаем работать живыми процессами, вот использовать эти процессы, я называю это миром организмических технологий. Но бионетика – это то, что должно было быть, и по его расчетам, по схеме, которую он выстроил, в 2005 году мы должны были войти в эру бионетики, но мы в нее не вошли. Вот. Почему не вошли, я сейчас на этом остановлюсь. Вот, а следующее, то, что он пообещал начало на 2025 год, это эра психонетики. То есть тех технологий, которые основаны на операциях, которые мы производим с нашим сознанием. Тогда они становятся базовыми. То есть не различные там, понятийные системы, операции, которые мы производим с понятиями, не интеллектуальные операции как таковые, не работа с информацией, не работа с живыми даже существами, а работа с нашим сознанием. Вот этот термин был виден, вот, ну, и мы позаимствовали этот термин. Вот, и тот массив технологий, с которым мы работаем, он получил название психонетика. Психонетика, в отличие от других психотехнических систем, вот, она использует 3 главных ключевых принципа. Они частично пребывают и в других системах, но здесь они являются центральными. То есть техники, с которыми мы работаем, они должны быть аутогенными, то есть теми техниками, которые сам оператор производит с собой. То есть это означает, что там нет никаких внешних факторов, никаких технических средств, обратных связей, всего остального, никакой сугестии, вот, никаких специальных занятий, где провоцируются те или иные переживания. То есть эти переживания не провоцируются, сам оператор создает эти переживания. Вот поэтому мы говорим о том, что это техники аутогенные. Но техники должны быть прозрачными, то есть они должны быть ясны самому человеку, который производит эти действия. То есть здесь не должно быть так, что он нажал на какую-то кнопку, вот или ему нажали на какую-то кнопку с помощью технических средств, фармакологических или каких-то иных. Он сам у себя произвел действия, ясные, понятные ему, он понимает, что он делает. Это прозрачность как таковая. Вот. И третий компонент, который нам нужен, это результативность. То есть, если человек начинает работать со своим сознанием, вот эти действия должны быть выражены в каком-то внешнем результате. Причем видимом результате, который не мог быть достигнут без этих специальных занятий. Вот. Поэтому эти техники обрастают так называемые тест-тренировочными программами, которые позволяют нам каждый раз выяснить, получилось что-то у человека или не получилось. Вот эти вот 3 принципа для нас важны. Вот. Но поскольку ключевой точкой, которой ведут эти техники, все-таки было пробуждение воли как таковой, то есть выход в ситуацию, когда мы начинаем осуществлять активные действия, то есть сознание становится активным как таковым, то здесь, естественно, что и техники начинают выстраиваться вот именно в этом направлении. Ну, в реальности, когда мы работаем с разными контингентами, с разными организациями, как правило, люди не ориентированы на этот результат, на пробуждение свободной воли. Вот, но поскольку техники ведут к этому, там движение идет туда, и промежуточные результаты, как правило, начинают использоваться. То есть я могу сказать, что те результаты, которые у нас есть, они использовались и в экстремальных видах спорта, вот, и в обучении поведению в экстремальных условиях. Для меня это наиболее интересная, пожалуй, вещь. Вот, сейчас запросы, которые у нас есть, это запросы на действия в условиях растущей неопределенности. Вот как раз эту тему я коснусь, вот, как мы к этому подходим. Вот, и мы тогда начинаем выстраивать определенную схему работы. Для того, чтобы выстроить эту схему работы, мы должны построить некоторую схему сознания. Вот когда мы говорим о схемах сознания, это не концепция как таковая. Когда мы создаем концепцию, создаем теорию, там есть вполне определенные процедуры, которые заставляют нас проводить те или иные действия, воспроизводимые действия, которые ориентированы на заданный результат. То есть психоанатика – это не наука, вот это технология. Это инженерная дисциплина, не научная дисциплина. То есть она не базируется на заранее принятых парадигмах как таковых. То есть она ориентирована только лишь на результат. Ну и конечный результат – это вот именно вот это состояние активизации сознания. То есть мы можем говорить о пробуждении воли, можем говорить об этих вещах, они для нас ценны и важны. Вот, но то промежуточное… Те промежуточные слова, которые на этот счет можно сказать, это переход от реактивного статуса сознания к активному. Потому что сознание наше реактивно, к нам приходит стимул. Он вызывает у нас понимание, мы касались этого в прошлый раз. Вот это вызывает ответные действия. Ну, то есть обычное описание нашего поведения – это стимул-реакция. Вот, а мы пытаемся выйти за эти рамки, но для этого нам нужна опять-таки некоторая схематика сознания. То есть это не значит опять-таки, что вот эта схема, с которой мы работаем, она представляет собой какую-то научную доктрину. Вот, хотя соответствие есть, и безусловно, что очень многие вещи, которыми мы пользуемся, они подчеркнуты все-таки из научного поля, из поля научной психологии как таковой. Значит, какие мы вводим элементы в структуре сознания? Мы вводим понятие слоев сознания. Они все присутствуют у нас одновременно, они все у нас есть. Вот, и мы выделяем 4 слоя сознания. Это предметный слой сознания, фоновый слой, смысловой и субстанциальный. Значит, когда мы говорим о предметном слое, нужно понять, что представляет собой основа предметного слоя. Какая базовая операция лежит в его основе. То есть, с чем мы сталкиваемся. Мы обычно живем в предметном слое. Нельзя сказать, что вот фоновый слой у нас есть. Он, безусловно, есть. Он помогает нам во многом. Ориентируемся мы и описываем этот мир, опираясь именно на предметный слой как таковой. А базовой операцией предметного слоя является выделение фигуры из фона. То есть это опять-таки в психологии этот тезис он существует уже достаточно давно. Это развитое представление о гештальтах. То есть тогда, когда из фона выделяется некоторая фигура, она становится целостной, мы ее воспринимаем, понимаем. Вот, и она для нас стала уже чем-то вполне определенным. То есть это гештальт как таковой. Вот. Из этого проистекает и организация феноменального мира. То есть вот тот мир, который мы наблюдаем перед собой, вот и который, когда мы не рефлексируем над тем, что это такое, и как он появился, вот мы называем его часто внешним миром. Хотя, безусловно, то, что мы видим перед собой, это отражение чего-то в нашем сознании, вот, и упорядоченное превращение этого чего-то в этот самый феноменальный мир как таковой. Значит, отсюда проистекает вот из этого предметного слоя проистекает и организация феноменального мира как набора фигур. То есть вот что мы видим перед собой? Мы видим перед собой вполне определенные вещи. Вот мы видим перед собой, допустим, чашку. Да? Вот, ну, смотрите, в общем-то, видим ли мы на самом деле чашку? Вот когда мы воспринимаем эту чашку, мы видим ее со всех сторон. То есть мы видим различные блики, поскольку на нее падает, в общем-то, тот или иной свет. Она соотносится у нас с набором чашек как таковых, у которых есть вполне определенные функции. То есть мы придали стабильность. Предметный слой основан на том, что мы выделили фигуру и придали ей вполне определенную стабильность. И у нас существует операция по его описанию и пониманию. А это что? Это последовательное восприятие фигур, вот их свойств, связи, отношений. Фигура у нас всегда фиксирована. То есть, опять-таки, еще раз повторю, что вот мы видим фиксированные фигуры, стабильные фигуры. За счет этого мы видим упорядоченный мир, можем ориентироваться в нем, производить различные действия и так далее, и так далее. Вот мы обитаем таким образом в предметном слое. Фигура узнается, ну, во-первых, она выделяется из чего-то, вот то, из чего она выделяется, называется в психологии фоном. Вот этого мы коснемся, когда будем говорить о фоновом, ну, слое сознания. Вот. И она узнается, то есть мы знаем, что это такое. То есть мы сталкиваемся с тем, что придает вот этим формам какую-то определенность, со смыслами как таковыми. Вот фигура может варьировать свою форму, вот, но она остается всегда все той же самой фигурой, благодаря тому, что акцент ее формирования переносится на смысл. То есть если вы знакомы с данным конкретным человеком, то вы его знаете, несмотря на то, что отдельные элементы могут быть искажены. То есть вы встретили, он разбил себе лицо, у него синяки, еще оно заляпано грязью, но все равно вы узнаете, что это этот человек. Вы не будете воспринимать его как перечень отдельных свойств как таковых. В предметности у нас всегда присутствует именно целостность восприятия. То, что будет для нас важно для последующего, поскольку именно эту целостность мы пытаемся вытащить как таковую. То есть, несмотря на то, что фигура может варьировать свою форму, она все равно остается все той же самой фигурой. А почему? Потому что мы приписали определенный смысл как таковой. Вот эта же характеристика переносится у нас и на язык, и на способы описания мира. То есть вот когда мы описываем мир, мы пользуемся чем вообще? Мы пользуемся определенным языком, который составлен из определенных знаков. Ну, знаки в широком смысле этого слова. То есть это и буквы, из которых состоят слова, и написание этих букв, и слова, которые мы слышим. Вот и слова, которые что-то обозначают. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся с этой системой, мы сталкиваемся с тем, что вот психология обозначается таким вот треугольником. То есть там, где есть знак, который что-то обозначает, значение этого знака. А знаком может служить, опять-таки, там, слово, образ, описание, там, все что угодно. У нас есть знак, есть значение и есть смысл. То есть помимо того, что знаку приписано определенное значение, мы еще понимаем, что это такое. То есть когда мы говорим «кошка», с одной стороны, вот мы представляем себе множество вот этих животных с лапами, с хвостами. А с другой стороны, вот есть некоторое переживание кошачности, которое может быть противопоставлено чему-то другому. В любом случае, язык точно так же формирует мир знаковых фигур, как формирует вот эти вот базовые выделения фигуры как таковой. Вот это тоже нужно понимать, потому что этим самым вносятся определенные ограничения. Вот если в своем восприятии мы пользуемся вот и фоновыми характеристиками, и всем остальным, смысловыми характеристиками, то в языке у нас присутствует очень жесткая привязка к структуре самого языка, к структуре этих выраженных знаковых фигур. И точно так же, как мир фигур состоит у нас из некоторых определенностей, точно так же и любое высказывание выделяет лишь некоторые определенности как таковые. То есть, когда мы о чем-то говорим, мы высказали определенные слова и извлекли из всего того мира, который мы описываем, извлекли вполне определенные вещи. Вот определенность не дает нам возможности выйти за эти ограниченные рамки. Но существует борьба с этим, существует метафора, существует поэзия. То есть там, где вводятся некоторые дополнительные вещи, которые позволяют нам выйти за пределы обусловленности этими определенностями. И это тоже для нас принципиальный момент, потому что это намекает на наличие других слоев сознания. Вот когда мы начинаем бороться с этим, преодолевать эти определенности, мы сталкиваемся с тем, что у нас возникают такие особые состояния восприятия всего. То есть тогда мы переходим к фону. Тогда мы начинаем воспринимать то, из чего у нас предметы начинают выделяться. Вот фоновый слой – это восприятие уже всей ситуации сразу. Это то, из чего выделяются отдельные предметы. Фоновое восприятие у нас всегда есть, потом мы хорошо ориентируемся в окружающем мире. Если вы идете по улице, вот и смотрите на улицу, суть выделяя там фигуры людей и все остальное. Вот и тем не менее на вас сбоку набросится собака, эта собака выделится как фигура. То есть в любом случае фон мы так или иначе фиксируем. Фоновый слой, я говорю, это восприятие всей ситуации сразу. Вот фон несет в себе что? Он несет в себе все, что содержится в нем. В нем всегда присутствует эта принципиальная неустранимая неопределенность. Фон для нас ценен тем, что в самом фоне уже находится вот это вот все. Все, что можно из него выделить. То, что мы выделяем, то, что мы не выделяем, то, что мы можем выделить, и то, что мы не можем выделить. Вот и переход к фоновому слою. Сознание – вот это вполне определенная траектория, которая начинает нас уже вести от предметного слоя, обусловленного нашим аппаратом восприятия. Вот и строением нашего языка, она начинает вести уже нас туда, вот в наши цели. Пробуждение этой внутренней активности, к активизации нашего сознания. Фоновое восприятие присутствует всегда. Когда вы ведете машину, то понятно, если бы не было бы фонового восприятия, долго бы ее не вели на самом деле. В ряде ситуаций человек воспринимает именно вот это все, что находится там, не выделяя отдельного компонента. Вот можно привести примеры в экстремальных ситуациях. Вот когда люди попадают в ситуацию реальной угрозы для жизни, у некоторых людей пробуждается фоновое восприятие. Ну, то есть тогда, когда люди начинают воспринимать всю картинку целиком, не выделяя отдельные элементы, но зная, где находится источник угрозы как таковой. Ну, строго говоря, это бывает и в обычной жизни. Вы идете по улице, вдруг отскакиваете в сторону, а сверху там с 10 этажа упал горшок с цветами. Упал бы на вашу голову. Каким-то образом это все восприняли. Но в ситуациях реальной опасности такого рода восприятие начинает работать. Вот и для этого есть, опять-таки, вот стандартные примеры, которые часто приводятся для характеристики. Например, солдата, который ведет БТР по дороге и внезапно останавливается и дальше не ведет. Командир ему говорит, веди, в общем-то, приказ, говорит, не буду. Он не может объяснить, почему. А там в 5 метрах от его БТР находится фугас заложен. Он его воспринял. Но он воспринял потому, что он находится в ситуации повышенной угрозы, повышенной опасности. Вот когда люди попадают в такие ситуации, они начинают воспринимать и вот эти вот скрытые признаки тоже, выделяя их из общего фона. А что это означает? Это означает, что в фоне мы знаем все. Вот для того, чтобы знать все об этой ситуации, есть определенные приемы, которые позволяют нам выйти в это состояние, но нет способов описания этого всего. Потому что описание мы подчеркиваем из строения нашего языка. И когда мы говорим об описании, это всегда у нас идет вот некоторая последовательность отдельных знаков в этом описании. То есть наш язык имеет такую вот форму, определенное строение. У него линейно-дискретное строение. С одной стороны, он составлен из отдельных знаков, а с другой стороны, мы сюда описываем как последовательность чего-то. А вот фоновое восприятие мы воспринимаем всю ситуацию целиком. В экстремальных видах спорта это тоже проявляется. Совсем не обязательно человеку находиться в условиях крайней угрозы. Вот, но, по крайней мере, вот в условиях, там, скажем, там, рукопашного боя, вот фридайвинги там получили распространение такого рода метода, это все начинает работать. Вот как этого достичь фонового восприятия не тогда, когда оно просто сопутствует нашей жизни, а когда мы делаем это уже центром работы. Вот для этого и существует определенная методика под названием деконцентрация внимания. Вот обычная концентрация внимания, она на что направлена? Она направлена на то, что мы выделили определенную фигуру и удерживаем ее. Вот концентрация – это и есть выделение фигуры и длительное удержание, когда мы не даем возможности фигуре раствориться в фоне. А фон у нас приходит там, за счет отвлечения внимания, за счет мысли, которая у нас возникает, и все остальное. Мы погружаемся в некоторое состояние, из которого начинают выделяться другие фигуры. Но это концентрация внимания. В деконцентрации внимания у нас противоположное состояние. Мы как бы избавляемся от предметного слоя. Мы избавляемся от предметов. Мы отбрасываем предметы как таковые. Мы выделяем только лишь фон. Каким образом это делается? Ну, для этого, я говорю, есть вполне определенные приемы. Допустим, вы начинаете фиксировать внимание не на предметах, которые находятся перед вами, вот, а на тех предметах, которые попали в боковое поле зрения у вас, слева, допустим, и справа. Вот когда вы фиксируете один предмет и другой предмет, один в левом углу поля зрения, другой в правом углу поля зрения, у вас возникает особое состояние. Это еще не деконцентрация внимания. Но когда у вас прекратилось переключение, когда внимание уже не выделило отдельный предмет, потом другой, потом опять первый предмет и так далее, когда они воспринимаются сразу, возникает это специфическое состояние в нашем сознании, которое нас приближает уже к деконцентрации. Возникает вот то, что в нашей практике, на нашем жаргоне называется ментальной тишиной. То есть там внутренняя тишина, когда не появляются никакие выраженные предметы, восприятия, слова и все остальное. Вот когда вы впервые производите это действие, оно удалось, мысли как таковые исчезают. То есть любые организованности как таковые пропадают. Но если мы действуем дальше, распространяем внимание уже по границам поля зрения, распространяем внимание вот по всему полю зрения, начиная от границ, движение от границ для нас принципиально, потому что мы движемся от малодифференцированных слоев восприятия. Вот когда внимание распределяется по всему полю зрения, исчезают отдельные предметы как таковые, но в этот момент мы знаем о ситуации все. Вот когда это происходит, здесь уже можно найти, скажем, там, предмет, который спрятан там, под полом, скажем, там, и так далее, и так далее. Знание – это не то знание, которое появляется как что-то вполне определенное. То есть это знание, которое больше проявляется в действии. Ну, как пример, от состояния деконцентрации, вот одно из наших упражнений, которое летом у нас часто проводилось, ну, вот обычная песочная поверхность, и где-то там под ней закопан, под этим песком закопан какой-то предмет, ну, рессоры, допустим. Вот нужно понять, где это находится. В состоянии деконцентрации это начинает проявляться. Например, как это проявляется? Вот парень, который у нас обучается, это реальный пример, это не выдуманный пример, не иллюстрация. Это описание реального примера. Вот он начинает ходить по этой поверхности состояния деконцентрации, потом останавливается и говорит, я не могу найти, я не знаю, как это делается. Он стоит на том месте, где закопана рессора на самом деле. То есть деконцентрация помогла ему это выделить. Вот такого рода вещи, они используются для подготовки людей, которые действуют в ситуации, когда может возникнуть неожиданная угроза. Я говорю, участие людей так спонтанным образом проявляется. Я встречал людей, которые могли определять места залегания мин, скажем так, просто так вот, проходя по полю. Опять-таки, как пример, у нас когда-то был цикл работ по обучению, по подготовке телохранителей. Вот, телохранители, там они должны сопровождать охраняемое лицо, ну и быть готовыми к тому, что может произойти какое-то нападение. Вот выпускной экзамен у них. Телохранитель уже выпускник сопровождает это самое охраняемое лицо. Вот стоит толпа студентов, одному из них дан резиновый нож, администрация выделила, он должен совершить нападение. Ну и понятно, когда происходит нападение, он должен отбить. Так вот, состояние деконцентрации, не скажу, что это у всех. Это, скажем так, вот, не тот тип людей, который склонен к такого рода практикам, но тем не менее значительный процент этих вот будущих телохранителей в состоянии деконцентрации, они выявляют, кто будет нападать. Хотя признаков никаких внешних нет. Но вот, возможно, вы слыхали такой термин биолокация. Да? Ну, то есть тогда, когда человек с помощью... Там, ну, сейчас это делается с помощью рамки, раньше это делалось немножко иначе, с помощью веток. Вот он, разыскивая нужный ему источник, допустим, источник воды, с чего это все начиналось, вот... Ну, клонит подземный ход и все остальное, он идет с этой самой рамкой, и рамка в нужном месте поворачивается. Почему это происходит? Когда он находится в состоянии деконцентрации, у него уже вот это воздействие начинает как-то выражаться. Вот оно выразилось у него предметным образом. Вот, но тем не менее, за счет того, что это вот состояние деконцентрации. Значит, теперь давайте разберемся, что мы при этом сделали. Вот когда мы перешли от предметного слоя фоновому слою. Мы устранили один из компонентов нашего восприятия. Так же? Один из аспектов нашего восприятия. У нас присутствовало и восприятие предметов, восприятие фигур, и восприятие фона как таковое, и понимание всей ситуации, то есть смысловой слой у нас так или иначе присутствовал при этом. Но мы устранили фигуры, мы убрали фигуры. Вот нечто устранилось и выявилось скрытое. Есть такая доктрина, в общем-то. Нельзя сказать, что это опять-таки вот научная теория, это скорее методология работы, скорее даже философские рассуждения. Есть такая тотология, от слова «тотальность». Вот она разработана киевским философом Кизимой. Вот Кизима, он ввел целый ряд понятий, которые характеризуют предмет как тотальность. Тотальность – это то, в чем содержится абсолютно все. Вот предмет как тотальность – это не предмет как фигура, это не предмет как система, это не предмет как набор отдельных свойств. В нем присутствует и системность, и фигурность, и перечень свойств, которые в нем заключены, и прочее, и прочее. Значит, какие понятия для нас здесь становятся важными? Но само по себе понятие тотальности и два понятия, которые вводятся с Кизимой для описания. То вот какие операции мы можем проводить. Генералогия и парсика. Генералогия – это то, что проявлено для нас, выражено для нас. Ну, допустим, текст, который мы считаем, вот мы считаем его, ну, как набор слов, скажем так. Вот. То есть он у нас звучит, мы его понимаем и все остальное. Это генералогическая составляющая. А парсика – это то, что не проявлено. Но потом оно может проявиться. Скажем, шрифт, в котором набран текст, для нас является, когда мы читаем этот текст, он является второстепенным. Это парсика для нас. Не имеет значения, каким шрифтом это все написано. Вот эти вот парсические составляющие, они как раз и начинают проявляться у нас, когда мы переходим от восприятия предметного к восприятию фоновому. Что мы сделали? У нас в генералогии были фигуры, мы их устранили, а парсикой был фон. А теперь фон стал для нас генералогией. То есть устранившую в нашем восприятии одну из составляющих, мы вошли в этот самый слой сознания, фоновый слой сознания. Вот. И для нас то, что было фоном, то, что было парсикой, внезапно стало объектом работы. Этот объект, он не превратился для нас в фигуру, он не стал для нас предметом. Вот. Но тем не менее, это вот тот объект, с которым мы уже начинаем работать. Когда мы производим операции с фоном, тут в тотологии вводится еще одно понятие. Вот это понятие омерических актов сознания. Ну, то есть мы тогда за счет того, что работаем с фоном, можем переживать промежуточные вещи. Ну, переход от одного, допустим, состояния к другому, между которым нет промежуточных никаких моментов. Ну, что может служить примером омерического перехода? Ну, допустим, у нас есть покой и движение. Один из тренеров, то есть такой Александр Гелилах, который вел вот это вот, вот это упражнение. Вот когда мы переходим от покоя к движению или от движения к покою, у нас промежуточного ничего нет, правильно? Это омерический переход. Если движение началось самое медленное, оно уже началось как движение. Если движение прекращается, замедляясь, вот есть момент, когда все остановилось и движения нет. А между ними как раз этот переход. Вот это то, что Кизима назвал омерическими актами сознания. Вот в этих актах мы можем уловить как раз вот то, что является потом основой проявления. Ну, примером опять-таки омерических состояний, что может быть? Ну, вот понятие границы. Вот у нас есть граница между поверхностью стола вот, и воздухом. Ее же нет как физический объект. Поэтому мы либо переходим, либо мы находимся в восприятии поверхности стола, либо воздуха, который находится уже над этим столом. А вот промежуточное действие как таковое. Вот работа с фоном позволяет нам производить вот эти вот омерические акты, промежуточные действия, которые, в свою очередь, уже начинают создавать для нас вот большой объем различных приемов, с которыми мы начинаем сталкиваться. Вот эти приемы позволяют нам уже описывать фоновый слой, работать с фоновыми состояниями, вот и выделять в окружающем мире те аспекты, которые для нас важны и принципиальны. Теперь смотрите, вот то, что мы в прошлый раз обозначили, мы обозначили, вот, кроме того, кроме той сферы, с которой мы работаем, еще и субъекты работы, наше «я». То есть мы выделили, в прошлый раз мы выделили наше эмпирическое «я», то есть ну, тогда, когда мы понимаем себя как человека с определенным именем, с определенной биографией, с определенной памятью, вот и прочее, прочее, и чистое «я», которое находится вне этого, которое как бы наблюдает за всем этим делом. Вот то чистое «я», которое на это смотрит как бы со стороны. Вот этот вот момент, он для нас важен при переходе к фоновому слою, потому что когда мы работаем предметным слоем, мы точно так же предметно организованы. Ну, то есть я это, опять-таки, вот, я это мое имя, скажем так, вот, моя профессия, набор моих отношений там, с людьми и прочее, прочее. А когда мы начинаем работать с фоном, это уже иначе. У нас тогда уже появляется такое же слитное переживание своего «я». То есть точно так же, как мы производим деконцентрации, создаем деконцентрированное состояние по отношению к той ситуации, с которой мы работаем, точно так же у нас возникает такая деконцентрация по нашей жизни вот и по всему остальному. То есть мы начинаем уже переживать свое «я», опять-таки, не как перечень отдельных свойств и качеств, вот, а как некоторая распределенность во времени. И тут мы выходим как раз на переживание состояния уже в чистом виде. То есть для нас обычно состояние оно связано с чем-то, с какими-то проявлениями, а тут у нас появляется состояние как таковое. Вот фон дает нам возможность пережить наше «я» не как набор действий, там, мотивации, связи и всего остального, а именно пережить его как состояние, вот, не более того. Ну вот мы перешли к фону, так? А что будет, если мы устраняем в нашем восприятии и фон? То есть мы устранили фигуры, получили фон, а сейчас мы устраняем уже и фон как таковой. У нас чувственные проявления как таковые пропадают, мы устраняем фон как генералогию, и тогда у нас убираются все чувственно проявленные компоненты, остается только смысл. Вот смысл, который находился как бы на заднем плане, мы его не выделяли как отдельную составляющую этой работы, вот этот смысл становится для нас теперь генералогией. То есть он был парсикой. У нас достаточно было акта понимания. Мы увидели что-то, мы поняли, что это такое. Мы услышали слово, мы поняли, что оно значит. А тут мы начинаем воспринимать уже смысл вне чувственной оболочки как таковой. Вот, когда мы говорим о смыслах в этом понимании, то здесь в психологии есть такой термин «амодальные смыслы». То есть смыслы, которые привязаны не к конкретному чувственному переживанию, это не смысл этой чашки, а вот той чашечности, которая находится вне конкретных форм. У нее нет никаких чувственных проявлений. Вот здесь возникает у нас, с одной стороны, первая сложность, а с другой стороны, мы этим самым совершаем прыжок через тот барьер, через ту пропасть, которая отделяет нас от области уже активного сознания. Почему это происходит, сейчас мы это дело разберем. Потому что когда мы говорим о смысловом слое, о наборе этих смыслов, мы сталкиваемся с тем, что эти смыслы даны нам все. Опять-таки, не мы первые, кто об этом говорит. То есть, что такое смысл в этом понимании? Это очень длинная линия, в культуре, которая регулярно появляется подобного рода описания. Ну, мир идей, платоновский мир. Вот такой вот. Мир идей, в которых нет же никаких чувственных представлений, правильно? Это то, что находится за пределами видимого чувственного мира. К чему приводит эдетическая, феноменологическая редукция у Гуссерля? Точно так же к переживанию вот этих чистых смыслов. Вот, но поскольку у Гуссерля это были все-таки интеллектуальные операции, не практические операции, то понятно, там просто вводится понятие и все. Вводится понятие ноэмы, вводится понятие ноэзиса из процедуры, которая к этому подводит. Вот. Но тем не менее, мы здесь тоже сталкиваемся с тем, что идет описание вот того, что находится за пределами наших чувственных представлений, и то, что описать обычным способом не получится никак. То есть смысл – это то, что дает нам некоторое понимание как таковое. Самое интересное, что мы не можем дать определение смысла. Мы всегда получаем некоторую тавтологию. Потому что смысл – это опять-таки то, что выпадает у нас из системы наших обычных взглядов, описаний, представлений. То есть когда мы говорим «смысл», как мы определяем? Смысл – то, что нам обеспечивает понимание. Правильно? А что такое понимание? Когда у нас пробуждается смысл, активизируется смысл. И мы получаем такие тавтологические описания. И в этой сфере они совершенно неизбежны, потому что когда мы описываем обычные вещи, там, безусловно, нечто проистекает из чего-то другого, чашка, она из чего-то сделана, вот она находится в соотношении там, со столом, на котором находится, и со мной, который иногда из этой чашки пьет чай. Так? То есть здесь есть вот эти вот связи. А смыслы по эту сторону, по другую сторону находятся. Поэтому у нас и возникает проблема, каким образом мы можем дать этому определение. И такие вот граничные объекты, они всегда задаются путем тавтологических определений. Но опять-таки, это линия, которая в психологии существует. И каждый раз, когда вводится понятие вот смысл такого рода, мы всегда сталкиваемся с тем, что исследователи, как правило, начинают ссылаться на тавтологичность этого определения, так или иначе. Вот, ну, какие линии психологии на эту тему существуют? Вот, существует большой объем работ уже покойного, достаточно давно покойного Василия Налимова, которого можно считать, безусловно, одним из наиболее интересных и глубоких и мыслителей, и психологов, хотя он сам математик по своему происхождению, со своей достаточно сложной биографией. В 30-е годы он включался в различного рода движения, такого мистического анархизма. Вот у него были, естественно, небольшие судебные неприятности, в результате чего он вынужден был провести некоторое время заключения. Вот. Но вот он вводит понятие семантической вселенной. То есть, вот смотрите, мир идей. Это мир идей. Здесь немножко другой термин. Но когда вводится понятие семантической вселенной, какую ценность для нас приносит именно вот это вот понятие? Вот, казалось бы, ну, иначе назвали, там, другими словами назвали, и все. Но когда мы говорим уже семантика, тут уже мы сталкиваемся с тем, что в психологии есть понятие психосемантики. То есть есть уже вполне определенные процедуры, которые позволяют нам работать, ну, с этими смыслами. Вот и Налимов построил вот эту действительно сработающую систему. Вот если кто-то захочет произвести вот некоторые движения вот именно в эту смысловую сторону, а потом уже в сторону этой внутренней активности пробуждения нашей воли, пробуждения активного сознания как такового, то, безусловно, Налимова нужно читать. У него есть целый ряд работ. Вот. Если кому-то будет интересно, всегда ссылочки на них могу дать. Значит, дальше. Эта линия привела к появлению смысловой теории сознания Андрея Агафонова. Вот это самарский психолог. Даже не знаю, как сейчас, в общем-то, еще несколько лет тому назад мы общались, он работал завкафедрой психологии в Самарском университете. Вот, и он ввел вот это вот понятие, уже этот термин «амодальные смыслы», как таковые. То есть смыслы, которые лишены каких-либо чувственных проявлений. В основе переживания амодальных смыслов лежат тоже некоторые процедуры, которые позволяют их выделить. Вот есть в психологии понятие синестезии. Я думаю, с этим там люди сталкивались. Вот здесь понятие цветного слуха. То есть тогда, когда вы слышите музыку, перед вами возникают там те или иные картинки, формы, цвет там, и все остальное. Вот. Явление достаточно распространенное. Вот если вы закроете глаза в расслабленном виде, будете сидеть и раздастся громкий звук, перед вами появится одновременная вспышка света. То есть, казалось бы, звук действует не на глаза, на барабанную перепонку. Но тем не менее, вот он начинает работать так. Вот синестезии дают нам возможность понять, что один и тот же смысл может по-разному выражаться, по-разному переживаться как таковой. Он может приобретать различные формы. И вот этот переход от формы к форме при сохранении смысла становится важной техникой работы. То есть, когда мы подходим к этому слою, для нас важным становится уже то, что мы можем оперировать со смыслами. То есть, как к этому мы подходим. Вот точно так же, как деконцентрация выводит нас на фоновый слой сознания. Точно так же есть определенные приемы, которые выводят нас на смысловой слой. Вот представьте себе, допустим, там красный цвет и синий цвет. Вот вы себе представили, вспомнили там красное яблоко, допустим, там синее небо. А потом попробуйте создать у себя образ красного цвета и синего цвета. То есть вы предприняли вполне определенные усилия. Так же? А теперь ограничьтесь только лишь этим усилием, намерением создать красный цвет и намерением создать синий цвет. И вот эта процедура выводит нас на смысловые переживания как таковые. То есть мы-то сталкиваемся с переживанием смыслов в чистом виде, с амодальными смыслами. То есть вы можете представить себе, ну не знаю, там какой-то предмет, он занавешивается в вашем представлении какой-то занавеской, и вы все равно знаете, что этот предмет находится там. Более того, вот когда вы создали такую воображаемую для себя картину, у вас есть знание того, что находится там, но нет этого образа, вы производите какие-то манипуляции с этим предметом, окрашиваете его там зеленый цвет. Вы представили себе яблоко, красное яблоко, изменили его цвет, но не видите этого цвета. То есть вы произвели первые манипуляции со смыслами. Более того, если вы сумели выйти в эту позицию, когда вы создаете себе вот на этом уровне, на этой третьей фазе нашей работы, создаете смысловые переживания, вот, амодальные смысловые переживания, намерение что-то сделать, намерение создать там, цвет, фигуру, зверя, там, все что угодно, ограничившись только вот этим первым намерением, без того, чтобы оно у вас появилось. Вот тогда мы начинаем уже отрабатывать эту технику дальше. То есть у вас есть последовательность, допустим, там, красного, там, синего, зеленого цвета. Вот вы последовательно один цвет, другой третий, один, другой третий, на уровне намерения, то есть тогда, когда он лишен чувственных проявлений. А модальность есть, а модальности как таковой нет. В общем-то, модальности, она же, вы ее никак не видите. А потом вы поменяли местами эту последовательность. У вас появляется постоянно такая тенденция к тому, чтобы увидеть, что вы делаете. И в этот момент мы начинаем осознавать, в общем-то, каким образом организовано наше сознание, наше воспитание. То есть, опять-таки, все же существа социальные. То есть, и для того, чтобы человек как социальное существо мог быть элементом социальных систем, он должен уметь понимать приходящие к нему приказы и выполнять эти приказы. То есть воспитание, когда мать воспитывает ребенка, она учит его выполнять приказы. «Возьми, деточка, сосочку», – нежно говорит мать. Это нежные слова, но тем не менее это приказ, который нужно суметь выполнить. То есть нужно понять, о чем идет речь. Вот и выполнить соответствующее действие. А для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы смысл подчинялся стимулу. И вот тут мы подходим как раз вот к этому моменту. Каким образом мы можем совершить действие, выводящее нас за пределы нашей обычной обусловленности. То есть сознание реактивно, чтобы что-то понять. Мы должны получить стимул. А когда мы производим вот эти вот операции с чистыми, а модальными смыслами, здесь уже вот этого стимула как такового нет. И тут у нас возникает еще вопрос, а как же мы действуем тогда? Это подводит нас уже, не скажу, что к волевому действию, как ничем не обусловленной порождающей активности, к этому не подводит, но, по крайней мере, у нас уже появляется проблеск этого. То есть мы задали, допустим, там, манипуляции с намерением создать цвета, вот с красным, там, синим, зеленым. Вот, манипуляции, изменения, их последовательности и все остальное. А потом создайте намерение другого цвета, которого не было в этом перечне. Вот это сделать достаточно сложно, потому что, опять-таки, мы приучим к тому, что должен прийти стимул. И хотя мы уже знаем, какой цвет мы хотим создать, но чтобы он проявился, нам необходимо его увидеть, представить себе. Вот когда мы добиваемся того, что мы создаем смысл нового цвета, не представляя его, мы тут уже делаем действительно шаг к тому, чтобы пробудить волю. Но когда мы делаем этот шаг, мы совершаем прыжок буквально через пропасть. Это то, чему нас не учат, и в нашей практике таких операций нет. То есть вы хотите породить вот нечто, чего не было в предыдущем перечне того, что можно сделать. Понимаете? То есть вам это не задано. Более того, когда вы пытаетесь это сделать, вот вы стараетесь увидеть, что же это такое. То есть фактически вот эта вот процедура, когда вы уже знаете, что вы хотите получить, но увидеть, чтобы это подтвердило и вызвало у вас уже ответное переживание этого смысла, это вот как бы обращение к тому периоду, когда вас превращали из новорожденного существа с неопределенным совершенно сознанием уже в какое-то вполне определенное, четко выраженное существо. Вот этот момент он здесь становится для нас важным и принципиальным. То есть, когда мы овладеваем вот этими операциями, мы сталкиваемся тогда с тем, что вот мы, когда мы хотим нечто создать, нечто породить, без того, чтобы для этого был предыдущий приказ или основание, вот тогда мы уже как бы имитируем вот эту вот волевую активность, порождающую активность как таковую. И это становится для нас уже достаточно важным и интересным. Потому что когда мы это сделали, мы приблизились к тому, что мы хотим получить на самом деле. Вот этот момент, он уже начинает у нас работать. А где же тогда находится наше «я», которое это порождает? Вот тогда у нас и появляется вот это вот переживание чистого «я», смыслового переживания «я». У него нет структуры, у него нет этих описаний. Вот, но тем не менее, это то, что у нас есть. То есть «я» порождает смысл. И здесь в этот момент это понимание у нас приходит. Но из чего оно порождается? Нам нужно сделать еще следующий шаг. Вот если мы из нашего сознания, которое мы наблюдаем, убираем смысл как генералогию, мы получаем, опять-таки, получаем новую парсику. то есть то, что у нас не проявлено. А парсика у нас в чем заключается? Мы сталкиваемся это с сознанием в чистом виде. То есть сознанием, которое лишено каких-либо качеств, свойств, проявления всего остального. Ну, опять-таки, это же не только психоаналитическая практика, это вещи, которые регулярно появлялись в истории культур. Вот и методы, которые к этому подводят, это уже методы с тысячелетними историями на самом деле. То есть вот мы вышли в сознание в чистом виде, лишенное свойств, качеств, проявления. Это по отношению к этому сознанию мы производим вот эти вот порождающие акты. Тогда из этой точки нашего чистого «я» мы производим некоторые действия, которые порождают смыслы. Какое отношение эти процедуры имеют к переживанию этой внутренней свободы, нашей свободы воли? Давайте разберемся. В общем-то, вот вещи, которые мы видим перед собой, они всегда чем-то обусловлены. Правильно? То есть эта чашка, она чем-то, она изготовлена уже. Вот она находится здесь на столе, она принесена сюда и так далее. То есть она уже, она вошла во взаимоотношения со всякого рода другими моментами, другими вещами. А смыслы, которые нам даны, они нам даны не как то, что преобразуется одно в другое, они находятся рядом. Почему? Налимов ввел термин «семантическая вселенная». Все смыслы, возможные и невозможные, нам даны как таковые. Мы можем за счет определенных упражнений породить смысловое переживание, у которого нет никаких чувственных проявлений. Но опять-таки, вот как пример, упражнение, может быть, я слишком останавливаюсь на упражнениях, не знаю, насколько это интересно, Вот мы пройдем такое упражнение, не надо его проводить, скорее это описание его. Вот вы овладели этой техникой переживания смысла цвета. Да? Красный, синий, коричневый, там желтый, зеленый, намерение поставили, в общем-то, породили там намерение, которое стремится что-то превратиться. А теперь давайте создадим несуществующий цвет. То есть вот вы можете произвести операции сложения цвета. Да, вот сложите там красный, допустим, синий цвет, получите фиолетовый цвет. Да, там желтый, красный, получите оранжевый. Там желтый, синий, получите зеленый цвет. Правильно? Но возможно же вычитание тогда цвета. Если из зеленого цвета мы вычтем желтый цвет, мы получим синий. Правильно? Из фиолетового красный, получим синий и так далее. А если мы из базовых цветов, а базовые цветы это красные, синий, желтый. Вот когда мы вычитаем из красного синий цвет, а опыт уже этих операций смысловых, если у нас есть, то он уже у нас зафиксировался, мы тоже получаем смысловое переживание. А смысловое переживание, у которого уже нет никакого проявления здесь, по крайней мере, в нашей системе восприятия. Возможно, что другие живые существа это видят, потому что у нас там три вида колбочки, которые обеспечивают цветовую гамму. А у некоторых креветок, которые мы иногда кушаем, вот у них там 17 видов колбочек. Понимаете, какой цветной мир они видят. Когда понимаешь этот сложный мир, который они наблюдают, как ты креветок кушать не станешь, в общем-то. Понимаешь, что ты что-то не то делаешь при этом. Вот, но, по крайней мере, такого рода вот явление есть. Мы получили переживание смысла, у которого нет никакого проявления. И тогда мы сталкиваемся с тем, что перед нами огромная смысловая область, вот из которой активизированы только лишь некоторые смыслы. И вот когда мы говорим об этом, то мы тогда говорим, что смыслы, которые находятся внутри сознания, почему мы стали переходить уже к сознанию как таковому, смыслы – это то, что дано всем живым существам. То есть когда мы переходим в смысловой слой сознания, мы покидаем наши индивидуальные структуры. То есть если наше обычное восприятие не завязано на нашу мозговую деятельность, на нейронную активность и все остальное, то смысловые переживания находятся уже вне этого. Отсюда и все вот эти паранормальные феномены, которые существуют, которые, скажем так, вот, не могут быть ассимилированы в науке, но которые, тем не менее, есть. Есть достаточно много ссылок на это. Есть попытки введения, в общем-то, описания, почему это все так происходит. Ну, один из знаменитых примеров. Знаете, здесь вороны есть, птицы такие, в общем-то. Это очень умные птицы. Одни из самых умных существ, которые есть, в общем-то. Со своим чувством юмора, со своей игрой. Это особый мир ворон. И вот появились пивные бутылки, и вороны пытаются их открывать. 10 лет пытаются, 20 лет. И вот происходит момент, когда в Европе вороны научились открывать пивные бутылки клювом. И этот навык уже через неделю распространился по всей Земле. Ну, понятно, вороны не могли перелететь в Америку через океан и передать свой навык непосредственно. Но то, что произошло, вот это вот смысловое переживание, которое случилось, оно распространилось вот во всем этом смысловом поле ворон как таковых. Это то, что происходит у шаманов, когда они переживают свою тождественность с тотемным животным. Там леопард, там кит, там кто угодно, в общем-то. Вот, когда они сталкиваются с этим переживанием своего тотемного животного, они как бы активизируют у себя вот ту зону, которая характерна для этого, для тотемного животного. И отсюда у них приходит, с одной стороны, это понимание, с другой стороны, вот в этот момент происходит вот, ну, то, что называется в этой практике шаманов, чукотских шаманов, позаимствован этот термин, каоманек. У них чириады есть, в общем-то, опыт мистического света, как так называется работа. Каоманек, вспышка. Вспышка сознания, которая дает возможность понять, что происходит на расстоянии десятков километров от вас. Но это смысловое понимание, в общем-то. Ну, то есть какие-то вещи можно оттуда выделить, какие-то нет. Начинается взаимодействие. Опять-таки, сошлюсь на историю, которую я всегда рассказываю. У тех, кто смотрели ролики на эти темы, там, наверное, в очередной раз со скукой это все просмотрят. Вот. Но все-таки в этом есть смысл определенный. Я очень давно еще, в конце 80-х годов, в Карпатах познакомился с остатками местных шаманов. Но они уже, наверное, вымерли полностью. Тогда сохранялись громовики, которые общались с молниями, и змеевики, которые общались со змеями. И вот змеевик показал, как он работает со змеями. То есть мы ночью вышли на поляну, он сидел, раскачивался, послышал шуршание, и к нему стали подползать змеи. Ну, не знаю, ну, штук 10, наверное, все-таки подползли вокруг него, ползали. Объяснить, как он делает, он не может. Уже утрачены эти традиции. Он как-то этому научился, но батька научил, там, вот, примерно так. А что ты делаешь? Ну, он говорит, понимаешь, говорит, ну, это на украинском языке, да еще карпатский вариант, в общем-то, карпатский вариант. Так, ну, я змеюка, вон и змеюки. Вот, а лишь я человек, я мужчина, не женки, женщины. Вот они ко мне, вот я, говорит, когда я становлюсь этой самой змеюкой, мужчины, они начинают ко мне подползать. Понимаете? Но он же пережил это как некоторую реальность. Так же. Вот это-то интересно, по большому счету. То есть смысловое переживание, смысловой слой активизировался. И вот когда мы с этим сталкиваемся, мы опять-таки попадаем вот в этот мир смыслов, который находится за пределами наших индивидуальных структур. Вот. И отсюда, снизу, когда мы смотрим на этот мир смысла, мы видим, что все смыслы даны. А вот мы попали туда, вот в эту зону порождения смысла. Из чего она порождается? Она порождается из сознания, которое лишено, в том числе, и смысловых проявлений как таковых. То есть в этот момент наше сознание, наша воля порождает смысл. И мы получаем тоже двойственное описание. То есть нельзя сказать, что вот они порождаются или они существуют. Когда вы находитесь в той позиции, вы их порождаете. Когда вы находитесь здесь, они для вас существуют, потому что они активизируются, проявляются каким-то образом, проявляются в виде там, тех или иных конкретных проявлений. Поэтому вот, когда мы начинаем работать со смысловым слоем, мы начинаем понимать, как происходят эти акты порождения. И здесь мы сталкиваемся со свободой, потому что, породивши смысл, мы порождаем то, что еще лишено какой-либо обусловленности извне. Смысл начинает реализовываться в какой-либо среде, то есть они попадают в определенную среду, вы создали все переживания, смысла там синего цвета, смысловое переживание, оно попало в зону цветовую, вот и превратилось в самый синий цвет. Оно взаимодействовало со средой. То есть здесь начались акты взаимодействия с окружающей средой. То есть смысл уже он сам по себе столкнулся с тем, что при превращении в определенную форму, он уже становится частично обусловленным. То есть мы произвели акт порождения чего-либо, но это порождение в чем-то. Вот в прошлый раз мы говорили как раз о взаимодействии, как фундаментальной категории, с которой, в общем-то, мы можем работать и которая представляет для нас интерес. Взаимодействие – это тогда, когда вот некоторое действие реализовалось в чем-то, какой-то среде. И среда наложила на него свой отпечаток. И вот смотрите, вот мы создали у себя смысловое переживание какого-либо цвета и направили в эту смысловую область, и цвет появился. Свободны ли мы в этом? Мы свободны в том, что породили смысл, но не свободны в его проявлении, потому что здесь среда уже наложила свой отпечаток. Более того, если мы развернули вот то, что являлось основой, амодальный смысл, который превратился у нас в этот синий цвет, потому что там света нет в области смысла, там смыслы как таковые. Мы его забросили сюда, вот эту самую область цвета. Когда мы обратно будем его извлекать смысл из этого переживания, это будет уже другой смысл, потому что вы вытаскиваете уже смысл, на который наложилось, которым взаимодействовал смысл уже среды как таковой. То есть он будет уже другим как таковым. Вот вы можете направить этот смысл, допустим, тот, который был там в область вкуса, вы получите там определенное вкусовое переживание, в область форм. Допустим, там у вас треугольник вокруг квадрата, у вас есть там красный, зеленый, синий свет. То понятно, что синий свет, ну понятно, это не совсем понятно, но если так думаться, это все пережить, он у вас превратится в круг. Правильно? То есть смысл, который был до цвета, до фигуры. Но он взаимодействовал вот с этой средой фигурной, и он превратился в фигуру как таковую. В данном случае он превратился в круг, точно так же, как красный свет у вас превратился бы в треугольник. Значит, вот когда мы с этим сталкиваемся, вот мы выходим уже в субстанциальный слой сознания. То есть сознание, которое лишено каких-либо проявлений. И вот тут у нас как раз и начинаются вот эти вот акты порождения как таковые, которые для нас важны. Значит, как мы этого достигаем? Опять-таки, вот не мы ж первые на эту тему говорим, но во всех системах, которые направлены на достижение подобного состояния, во всех этих системах присутствует процедура разотождествления. То есть тогда, когда вы понимаете, что вы не являетесь там, своим телом, вы смотрите на него со стороны, то, что мы в прошлый раз затрагивали, как мы выходим на переживание нашего чистого «я». То есть вы не являетесь эмоциями, там, памятью и всем остальным. Вот когда вы выходите в эту позицию, оттуда у вас и начинается действие. То есть только лишь тогда вы можете в ходе этих процедур столкнуться со смыслами, а потом, преодолевши эту зону смысла, когда у вас остается только лишь чистое «я», вы сталкиваетесь с таким же чистым, лишенных каких-либо проявлений, в том числе и смысловых. Ну, сказать пространство нельзя, в общем-то, но с сознанием как таковым. И тогда действия, которые вы производите по отношению к сознанию, это действия, которые ведут к порождению смыслов. Как будто выскочили сюда. Вот эта вот линия на разотождествление приводит нас к переживанию, пониманию «я» как некоторого ничто, но действующего ничто. И действующего по отношению к тому ничто, которым является сознание в чистом виде. Вот когда мы этими процедурами овладели, тогда у нас появляется опыт волевого действия. Там мы понимаем, что такое волевое действие как таковое. У него нет причин, основания, потому что внутри нашего «я» нет ничего. Оно не обусловлено ничем извне, потому что при порождении смысла вы имеете дело только лишь с сознанием в чистом виде. Вот. И тем не менее, вот вы как бы овладеваете этой техникой. И когда мы этой техникой овладеваем, вот тогда у нас появляется уже возможность выстраивать и определенные процедуры отсюда. А процедуры какие? Вы можете порождать смыслы того, такие смыслы, которые не порождены до этого были нигде и никем. Но это вот будет уже следующая тема, с которой мы в следующий раз будем работать. Каким образом мы можем создавать новые формы мышления, новые формы сознания, отражения в различных знаковых системах и прочее, прочее. Вот уже это в следующий раз там, визуальный материал нам понадобится. Мы тогда эти вещи будем делать, чтобы было понятно, было видно, как мы с этим можем работать. Вот. А пока мы только лишь ограничились тем, ну, что разобрали, как мы можем к этому подойти. Ну, теперь давайте разберемся опять-таки, вот, что мы сделали при этом, кроме всего прочего. Вот мы производили определенные процедуры, вот, и хотя мы начинаем эти процедуры как вполне определенное обусловленное существо, которое занялось этой практикой, но в идеале здесь присутствует опять-таки вот некоторая позиция, некоторая точка над различиями. Понимаете, ведь мы же делали действия по отношению к различию уже этих слоев сознания как таковых. То есть у нас вот этот момент стал работать по-настоящему. Понимаете? И вот это вот момент, который для нас становится он достаточно важным. То есть мы выходим в точку над различными схемами. Вот к чему это все может привести? Ну, по сути дела, это будет уже следующая тема, но тем не менее, вот небольшая иллюстрация все-таки должна быть. То есть мы можем выйти в те смысловые области, которые для нас кажутся парадоксальными, противоречивыми. Потому что там уже не работает логика. В области смыслов там нет логических упорядочивающих операций. Логические операции здесь для нас, для нашего предметного мира. Логические операции извлечены из фигурного слоя сознания, из предметного слоя сознания. А там этого нет. Там мы находимся над процедурами. И тогда мы можем задавать себе, скажем, здесь вот некоторые контуры миров, которые не могут быть представлены никак. Ну, знаменитые примеры, которые есть в логике. Представьте себе мир, в котором существует всесокрушающее ядро, которое сокрушает все. А если там присутствует еще несокрушимый столб, который нельзя сокрушить, что происходит при столкновении ядра, всесокрушающего ядра с несокрушимым столбом? То есть мы получаем некоторое взаимодействие, последствия которого мы не можем себе представить. То есть мы можем только лишь пережить на смысловом уровне характеристики этого мира вот, и те реальности, которые там присутствуют. Но у нас нет способа это никак описать. Но для того, чтобы это все описать, нам нужно рассоздавать вполне определенные языки, вполне определенные процедуры вот, и прочее, и прочее, и прочее. Ну, собственно говоря, вот то, чего мы коснулись. Вот когда мы говорим о пробуждении воли, мы говорим вот о некотором о двойственных вещах. В общем. Ну, с одной стороны, вот это вот наше трансцендентное «я», которое превращается в действующий фактор. Вот чем, какие проблемы возникают вот в обычных практиках, которые направлены на разотождествление и выявление вот этого нашего скрытого трансцендентного «я». То есть оно выявляется, то оно выявляется, а действовать оно не действует, потому что мы от всего отошли. Вот этот вот момент, он образует как бы вторую пропасть, через которую нужно прыгнуть в этих практиках. Вот оно есть, это бессознательное, вот. Зловредность введения этого термина. Понимаете, вот он был введен Фрейдом, он был использован Юнгом, который вел уже представление о таком коллективном бессознательном, то есть о бессознательном, которое свойственно всем живым сознательным существам как таковым. Но вот это вот представление о бессознательном, вот этот термин, он как бы заранее предполагает, что мы не производим операцию, мы не осознаем это. А вот те методы, о которых я говорил, вот эта линия ведет нас к тому, что смысловой слой, он становится для нас осознанным. То есть по отношению к смысловому слою мы уже не можем сказать, что он бессознателен. Хотя, в общем-то, то самое, о чем ты говорил, там, и Фрейд, и Юнг, по большому счету. Потому что там это все у нас присутствует. Вот. И когда мы начинаем осознавать эти смыслы, когда мы выходим таким образом туда, то есть бессознательное как таковое, оно исчезает как термин. То есть для нас это уже вот слой сознания, в котором мы производим те или иные действия. Но тем самым мы расширили свой опыт. Теперь смотрите, вот каким образом мы произвели это движение. То есть мы перешли от предметного слоя, убирая предметность как таковую, перешли к фону. Убрали предметы, убрали эту генералогию. От фона мы перешли к смысловым операциям, это уже прыжок. От смысловых операций перешли к субстанции. И тут вот следующий прыжок, он самый сложный, самый тяжелый. Вот если методы, которые позволяют нам выйти на смысловой слой, они более-менее понятны, описуемы, находятся перед нами. Вот их можно описать, там, преподать, вот и все остальное. То вот этот скачок действия из нашего «я», в котором нет никаких структур, никаких обусловленностей, описания и все остальное, вот это уже то, по отношению к чему вы не сможете инструкцию даже создать. Вот инструкция, которая позволяет нам выйти смысловой слой, пожалуйста. Я примерно описал, как это делается. Да? Вот упражнения, которые к этому подводят, там, тренировочные программы, которые к этому ведут. Вот в следующий раз мы рассмотрим некоторые из этих программ, чтобы было понятно, как они работают на самом деле. И что из этого можно сделать? Ну, вот вышли мы в эту позицию, как совершить действие. Вот еще раз говорю, вы его не сможете описать. Его нужно просто взять и сделать. И оно будет сделано только лишь тогда, когда вот эта вот идея вашей свободной порождающей воли, она у вас присутствовала еще до того, как вы начали весь этот процесс. То есть каким образом наше «я» понимаемое, как такое трансцендентное, лишенное свойств, качеств, описание ничто, каким образом оттуда мы начинаем действовать. Вот это вот действительно барьер, это действительно прыжок. Значит, ну смотрите, вот несмотря на то, что здесь возникают сложности, которые кажутся непреодолимыми, потому что нельзя описать, тем не менее, когда вот эта установка на то, чтобы выйти в эту зону свободы, когда это является для вас ценностью, когда эта установка присутствует, то на самом деле, находясь в этой установке, переживая вот это вот свое чистое, ничем не обусловленное «я», в какой-то момент вдруг внезапно вы раз и производите это действие. Не тогда, когда оно само произошло. То есть, оно произошло, это рядом с вами там активизировался какой-то смысл, и все, в общем-то. Там произошли некоторые события, ну пусть там не ваши личные индивидуальные психики, вот эти события, которые произошли в этом смысловом мире, в этой семантической вселенной как таковой. Это не произошли, вы это определили. Но это то, что пришло к вам. А вам нужно произвести собственное действие. И тогда здесь начинается очень тонкая, очень сложная практика, по отношению к которой мы не можем выделить внешних критериев, что это произошло, это может пережить только лишь сам человек, как таковой. Значит, произошло ли спонтанная активизация смысла, или вы ее активизировали? Вот это развлечение, оно сложное. Для того, чтобы это все произошло, нам нужны еще некоторые дополнительные вещи. Нельзя сказать, что они ведут вот именно к тому, что мы совершаем этот прыжок, совершаем вот эти действия внутренней активности, но они как бы создают дополнительные условия. Подробнее мы эту тему разберем в следующий раз. Вот, ну, смотрите, вот мы вышли в смысловой слой. Вот, а как мы можем понять, что другой человек вышел туда же, в общем-то? Нам нужны некоторые процедуры, которые позволяют нам понять, что у другого человека произошло то же самое. Мы можем это видеть только лишь по тем результатам, которые он производит. Правильно? А результаты какие? Смысловой слой, смысловое переживание одного, оно развернется в одну форму, другого в другую форму, третьего в третью форму. Нам необходимы еще методы, которые позволяют выходить в этот общий слой сознания в группе людей. То есть здесь так или иначе необходима некоторая группа, сообщество, вот, набор людей, которые научились одинаковым способом выходить туда. Вот, если это произошло, это уже создает для нас вполне определенные условия для такой работы. То есть тогда это то, что позволяет нам выйти в позицию, когда мы избавляемся от самообмана. То есть люди, которые совершили подобное же движение, попали туда – они точно так же знают то, что происходит на самом деле. И вот тогда уже можно как бы наблюдать это все со стороны. Вот тогда идет подсказка. Понимаете, вот я произвел действие, а это видно, когда люди находятся в этих состояниях. Я произвел действие или активизировался вот этот аспект, этот фрагмент смыслового слоя, этот конкретный смысл. Когда этим занимается группа людей, они попали в это общее смысловое поле. Но я говорю, подробнее мы поговорим об этом в следующий раз, потому что здесь важна даже не столько техника, сколько то, что можно извлечь из этого дела. И тогда мы можем уже наблюдать, активизировался ли этот смысл и у меня, а значит, это некоторое спонтанное произошло возбуждение, активизация этих смыслов, или это появилось только лишь у него. Вот если это появилось у него, но это стало доступно и мне, но есть момент, когда это у него появилось, тогда я могу зафиксировать этот момент, что это случилось. И тогда, да, в общем-то, мы вышли вот в эту самую позицию, позицию, которая позволяет нам с такого рода вещами работать. Ну, собственно говоря, вот такие техники, которые к этому ведут. Но здесь важно, опять-таки, не только овладение техниками, важно все-таки, что из этого проистекает. Потому что, смотрите, Вот, когда люди занимаются подобными практиками, на самом деле выясняется их фундаментальная метафизическая ориентация. Они ориентированы на что? Они ориентированы на то, чтобы стать частью чего-то, включиться во что-то. Это ценная, важная ориентация, она присутствует в целом ряде религий. В общем-то, это глубокие вещи. Это не значит, что вы приобретаете подчинение, вы во что-то вливаетесь. Вы хотите, чтобы ваше сознание не было ничем обусловлено? То есть вы должны избавиться от того, что управляет вашим сознанием. Внешние факторы, там, знания, ваши действия и все остальное. То есть тогда вы в каком-то смысле избавляетесь от своего «я». Вот, или наоборот, в общем-то, вы выходите в позицию, когда для вас ценностью является вот это вот ваше чистое, ничем не обусловленное. Я вот как бы проекция нашей души на наше сознание. И тогда оттуда вы начинаете производить действия. Это другая, третий тип ориентации, наверное, существует еще их достаточно много. Вот, но, по крайней мере, вот это вот то, что у нас есть. Безусловно, у некоторых людей это проявляется именно так. То есть выйти в эту самую позицию, действия оттуда. Но опять-таки, вот, поскольку мы здесь находимся не в скиту, правильно? Мы находимся здесь не в каких-то там, в пещерах, а находимся здесь вот, в этой социальной жизни, более того, ориентированы на то, чтобы не активно участвовать. Но здесь понимали, вот те, кто ориентируется на такого рода практику, они все равно ориентируются не на то, чтобы уйти от всяких модификаций сознания, а на то, чтобы выйти в позицию, из которой мы начинаем действовать. И вот этот момент, он становится для нас важным и существенным. То есть тогда наше волевое действие, оно направлено на то, чтобы действовать в этом мире. И в этом мире, в котором происходят те большие процессы, в которые мы включены в качестве элементов, и мы начинаем взаимодействовать с ними. Ну и те действия, которые мы собираемся здесь осуществить. То есть вот эти практики, они вот для такого сегмента людей имеют значение. Может, на самом деле, я говорю, практик, которые ведут к выходу за пределы обычной жизни, достаточно много. Но специфика здесь вот именно вот в этом, в том, о чем я говорю. Ну, пожалуй, достаточно на эту тему. Вот когда мы говорим, будем говорить о том, что можно сделать и как сделать, там боюсь, что мы уложимся тогда не полтора часа, а где-то все-таки ближе к двум часам это время у нас в следующий раз займется. Вопросы? А вот можно вопросы делать? Тут ты... Еще вот насчет того, что Адам назвал имена, все-таки здесь же есть... Во-первых, скажем, работали вам в смысловом слове, исходя из вашей модели? Ну, кто? Адам. Да. Работали вам в смысловом слове? И второе, так, а может быть, все-таки он их не создавал, а все-таки доставал из своей действительности, которую Господь уже сотворил. То есть просто Господь как бы дал ему возможность, опять же, вскрыть то, что есть в этом смысле. И вы считаете, то, что это был именно момент, скажем, ну, смысла творчества в полном? Ну, смотри, если мы сейчас перейдем, конечно, я не схожу к теологическим рассуждениям, к теологическим фантазиям даже на эту тему. Все-таки достаточно строго определенное знание. И когда мы даем описание, мы всегда описываем эти вещи метафорически. Поэтому я отвечу на этот вопрос тоже метафорически. То есть не говорю как. То есть в каком-то смысле, в каком-то аспекте, но только лишь в каком-то аспекте. Адам – это все-таки сознание как таковое. То есть, ну, не конкретное существо с руками и ногами, как вы понимаете, которое владеет определенным языком, в котором есть там подлежащие сказуемые и все остальное, сознание, которое нечто порождает. И вот эти вот моменты порождения, посмотрите, когда мы вышли в вот эту позицию, когда нами уже ничто не управляет, это, очевидно, была какая-то вот первичная позиция нашего сознания, потому что там нечем было управлять. Ну да, да, да. Когда сознание, которое ничем не управляется. Вот тогда вот с этой позиции оно порождает смысл. Вот смотрите, мы затронули эту тему, вот когда я на эту тему говорил, что отсюда, когда мы смотрим отсюда, у нас есть вполне организованные структуры, которые нами управляют. Вот и когда мы их покидаем, мы обнаружим, что перед нами, да, вот весь этот огромный смысловой мир, бесконечный мир, который бесконечное число смысл находится, это все остальное. Но когда мы находимся там, то перед нами этого нет. Перед нами остаются только вот эти вот акты порождения как таковые. Но еще раз говорю, это наши метафорические описания, потому что был бы я архимандритом, я, конечно, ответил бы на этот вопрос более четко. Но для меня это опять-таки вот метафора и образ. То есть я еще раз скажу, в общем-то, когда мы говорим о состоянии Адама, мы говорим о состоянии сознания. Вот поэтому мы все ответственны, понимаете? То есть та ошибка, которая совершена, это наша ошибка. То есть мы виноваты в этом. Вот я лично виноват в том, что вот я обусловлен. Потому что вот тогда произошел этот акт подчинения чему-то. Если позволите, да, продолжаем условных рассуждений, то ошибка была в том, что сознание столкнулось с материей, пожелало столкнуться с тем, что вы называли тьмой кромешной. То есть в чем здесь была тогда ошибка? В этом сюжете. Помимо того, что оно что-то порождало, оно захотело еще, чтобы что-то к нему пришло. Вот древо познания добра и зла, что это вот как раз вот этот смысловой слой и обрушился-то на него. Не тогда, когда это было порождение, свободное порождение, а когда это стало уже чем-то приходящим извне и организующим наше сознание извне. Не тогда, когда были акты самоорганизации сознания, а именно вот это внешнее управление. Вот я бы так это трактовал. Это было как бы во впускании вот этого внешнего мира, условно, мир материи. Я Ну, я бы не сказал, что мир материи. Скорее, тут не упускание мира материи. Здесь скорее вот позиция, когда не мы создаем, а нечто принимаем. Здесь не обязательно, чтобы это была материя. Мы что-то приняли. Ну, то есть мы приняли некоторые нормы, которые не мы породили. То есть и в результате что получается? Ребенок рождается в определенной культуре, ему задаются определенные культурные нормы. И смотрите, что было первым следствием того, что плод был съеден. Адам и Ева обнаружили, что они обнажены. То есть введена культурная норма. Пришла извне культурная норма. Ну, правильно, культурная норма, здесь спору нет, в общем-то. Но тем не менее она пришла извне. Вот тема, которая долгое время была, и сейчас, вот, мне кажется, мы подходим к тому моменту, вот мы коснемся уже там нашей четвертой встрече. Тема, что нас очень долгое время вели к нужным вещам, к целям, к ценностям. Без этого просто там, ну, человек, это было бы, даже нельзя сказать, что дикое животное, это была бы какая-то неопределенность, в общем-то, вообще бы не было его. К существам даже животное бы не превратился. Но ко всем этим важным вещам нас вели. А подходит момент, когда нужно научиться ходить самим. И вот мне представляется, это сейчас тема, которая она начинает всплывать. Вот. И более того, даже она, смотри, вот, в разного рода событиях, которые мы наблюдаем, понятно, это уже события, которые в крайне искаженном виде представляют собой вот некоторые идеи, которые тоже являются крайним искажением там чего-то еще. Но тем не менее, вот, смотрите, события, которые к чему нас ведут. Производятся ли самостоятельные действия на уровне государства, скажем так, вот, там нации и всего остального? Или с ними кто-то что-то делает. Понимаете? Вот этот вот момент, он начинает, мне кажется, сейчас звучать. Если он раньше звучал как некоторая интеллектуальная абстракция, то сейчас он начинает звучать как нечто важное для нашей ориентации в тех событиях, которые начинают развиваться сейчас. Вот, но это мы 21 числа это все обсудим. Можно вопрос? У меня не было на предыдущей лекции. И я хотела уточнить, вот, что вы вкладываете в понятие воли. Ну да, тут, говорю, может быть, можно было мне начать с того, чтобы там кратко повторить, но там невозможно это повторить вкратце, в общем-то. Понимаете, ну смотрите, вот как мы понимаем волю. То есть мы приняли решение, ну, стиснули зубы и выполняем это решение. То есть, вот, допустим, мы приняли решение посидеть полчаса в этом зале и ничего не делать. Если мы поддерживаем это решение волевым усилием, мы его выполняем. Тут может появиться собака, которая вас покусает, или землетрясение, когда там начнет падать потолок. Волевое действие будет заключаться в том, что вы не будете на это реагировать, поскольку вы приняли решение. Так? Вот решение принято, у него есть какие-то свои источники для этого решения. Правильно? Вот. Но есть понятие свободной воли, свободы воли. Есть ли свобода воли или нет? Вот. Дискуссия на эти темы, она хроническая, насколько человек существует, столько она ведется. То есть, если можем ли мы производить действия, у которых нет никаких причин и оснований? И тогда мы приходим уже к такой граничной формулировке воли. Не как способность выполнять свои решения вопреки сложившейся ситуации, когда нами управляет только решение и ничего больше. А еще и добавляем к этому способность порождать эти решения. То есть там мы начинаем определять волю как ничем не обусловленную порождающую активность. Там смысл порождающий, она порождает смысл. Ну, этого мы коснулись, как к этому подойти. Цели порождает и так далее. То есть то, у чего нет никаких причин и оснований. Вот тогда для нас появляется это граничное понимание воли. Обычное понимание, говорю, стиснули зубы, несмотря ни на что, идем. Вот, обычно... А? Это проявление воли. Я немножко... Да, определение. Это проявление воли, да, да, что да. Она, допустим, у меня есть, я могу там перетерпеть какие-то неудобства, да, потому что я решилась. Да, да. Да, но это принято. Это проявление воли. А если убрать проявление, вот то, о чем вы сегодня рассказывали про практики, вот если убрать вот эти волевые проявления, что такое вот воля сама по себе? Вот тогда это есть, да. Да, вот это тогда есть, это порождающая активность. То есть тогда волевой акт – это акт порождения, у которого нет причины и основания. То есть это именно порождающая активность, когда становится. Вот мы породили определенные смыслы и начинаем их реализовывать. Это какая-то порождающая сила. Да, но которая находится у нас, это наша сила. Ну, это не... Да, и у другого находится, да, может, да, да, да, она действовать. Или... Да, но она действует вот изнутри, вот изнутри вот этого нашего «я», понимаемое как такое чистое ничто. Вот эта порождающая сила, она относится к «я» или эта сила выходит за рамки вот понятия «я»? Я бы сказал бы еще хуже. Вот. Она в каком-то смысле и есть, не то чтобы выходит, она и есть вот это вот «я». Вот тогда «я» начинает пониматься действительно как вот эта вот потенциальная активность как таковая. То есть, если воля, то есть это не то, что... отказался от «я». И дальше у него не будет воли, если он отказался от «я». Если он отказался от «я», да, конечно, он тогда попал в общем-то ничем не обусловленное сознание, он вошел в нирвану и все, в общем-то. Вот тут непонятно. На самом деле, я тут все вопросы, вот у меня и возник по ходу, да, вот, может быть, я неправильно поняла, да, вот, но вы сказали, как я услышала, опыт волевого действия исходит из субстанционального сознания, ну, вот, лишенного, да? Нет, не оттуда, нет. Нет. Извините, что я перебил. Да. Исходит не из сознания как субстанции, оно исходит из нашего «я». Понимаете, вот из этого чистого «я», у которого уже нет никаких структур, которые порождены какими-то внешними факторами. То есть структуры как таковой нет. И тогда действие происходит по отношению к этому субстанциальному слою. Тогда «я» противостоит этому слою. Несмотря на то, что оно вылеплено из сознания, вообще-то наше «я», но оно противостоит всему остальному, сознанию как таковому. И в силу вот этого вот противостояния, ну, может, противостояние – это слишком агрессивный термин, но развлечению, которое у нас есть, мы можем производить действия по отношению вот к этому субстанциальному слою. То есть мы действуем отсюда туда. Это не там происходит действие сюда, а отсюда туда. Ну, я говорю, это тема, о которой очень сложно говорить. Что тогда такое «я»? Ну, вот это чисто, из которого исходит вот эта воля. Как вы это много понимаете? Мы здесь сталкиваемся с теми ограниченными понятиями, для которых мы не можем дать определение. Мы не можем дать определение сознанию, например. Да? То есть, ну, мы ж, существа вылеплены из сознания, поэтому вот, любое определение – это уже определение, которое создается сознанием. В общем, как таковым оно не может само себя определить. Мы можем обрисовать какие-то контуры. Вот я, на эту тему… Да. Да, да, да. Что же это такое? Я бы сказал, что на эту тему мы скорее можем поговорить. Вот поговорить, но не дать определение. Потому что определение здесь не получится, тут даже тавтологии как таковой не будет. То есть это то, что у нас получается в результате определенных процедур. То есть процедуры становятся способом описания нашего «я». То есть тогда, когда мы последовательно отбрасываемся то, что не является нашим «я». И тогда уже мы можем опять-таки, вот как-то, ну, опять-таки метафорически это все описывать. То есть смотрите, оно есть «я». То есть это то, что есть. Правильно? Оно описуемо, оно неописуемо. У него есть свойства, у него нет свойств. У него есть структура, нет структуры. Но оно есть, тем не менее. То есть вот есть нечто такое, что вот я присутствую здесь, вот в этом мире. Вот это переживание факта существования. Это то, как проявляется наше «я». А определение этому не дадите, я говорю. Определением является процедура, которая выводит на это переживание. Это... То есть я как акт самосознания, да, вот себя либо в мире, либо вне мира, да, это же я как бы лишает, как бы убирает смысл, добавляет смысл, да, вот. Да, ну я как реальность, я бы сказал. Но опять-таки я говорю, это ж мы все равно будем, слава будет вокруг этого крутиться, но не будет определять. Да, понимаем, я как реальность. Вот, я есть реальность. Вот у нас есть внутри базовых. Разъезд. Да, да, да. Да, ну смотрите. Да, с какими первичными фактами мы сталкиваемся? Ну, с наличием сознания, правильно? Вот. Сознание у нас есть. В этом сознании у нас есть вещи, которые не зависят от нас. То есть есть масса вещей, которые мы не в состоянии сделать. Понимаешь? Которые действуют на нас. То есть факт того, что сознание что-то отражает. Почему отражает? Потому что это не мы это делаем. Вот мы воспринимаем, оно уже к нам пришло. Есть у нас зона свободы, то есть там, где у нас есть сознание, которое уже не обусловлено ничем. Вот это тоже, в общем-то, ну, может быть, не тот факт, который переживает все, но тем не менее, это то, что у нас есть. Есть третий момент, это переживание наличия, это точки нашего «я». Вот как одно из трех этих базовых переживаний. Ну, четвертое, когда мы говорим, что там есть нечто за пределами нашего сознания, уже там совершаем этот четвертый бросок туда. Я почему вот это спрашиваю? Потому что вы затрагивали такие вещи, они, в общем-то, рассматриваются. Ну, то есть то, что практики, которые вы говорили, они, в принципе, похожи, да, на то, что используется, ну, в буддизме, например. Или в актерском мастерстве, конечно, да, там лишенные вот такой религиозности, да, то есть это то, что эффективно, это работает, и здесь интересна база, да. И ну, кроме того, что база, да, потому что иначе мы можем упасть в шизофрению, да, в злодейство какое-нибудь, ну, если пойдем, да, вот этим третьим путем и начнем управлять миром, ну, если мы достигли, да, вот такого умения. Например, классический злодей или классический такой, наоборот, противоположный персонаж. Как это сказать? Злодей, наоборот. Вот. Ну, нет, это неправильное противопоставление. Это святой грешник, а злодей и, ну, даже слово такое не существует, да? То есть все-таки злодей. А, вот. И, да, понимаете, почему? Вот это, есть такое понятие в буддизме, да? Я давно, прямо думаю, что сознание – это пространство. Да? Когда вы говорите о слоях, то, в принципе, вы тоже, да, говорите о том, что это определенное пространство, нет, в котором, ну, может, да, происходить различные события. Нет, нет, я говорю иначе. Я говорю, что мы можем метафорически сказать, что это пространство, но не более того. Потому что пространство, время – это то, что уже появляется в нашем сознании. Это уже сознание как-то организованное. Вот сознание в чистом виде, кстати сказать, в буддийских практиках точно так же. Это понимается как исчезновение всего, любых модификаций как таковых. Ну и смотрите, ну, точно так же, в общем-то, есть это и в индуистских различных доктринах, вот, в Патанджали даже, ну, йога-сутре. Там же вы выходите сначала смысловой слой, о, савикальпи самадхи, а потом нирвикальпи, а нирвикальпи нет ничего. Про то, что вы говорили, да, что вот один человек здесь подумает, да, да. Что у того человека случилось. И у того человека это случилось, он это воспринял, да, допустим? Да. Еще хуже, когда вы произвели некоторые действия, с смысловым слоем, оно отразилось в каких-то реальных событиях. Я про это говорю, да, что вот эти действия с смысловым слоем, они как раз и приводят нас, к констатации факта, что сознание – это субстанция протяженная. Вот. Но она не обязательно имеет плотную, да, какую-то материю, но тем не менее это определенное поле, это определенные слои, да, в этом поле, про которое вы говорите. И люди, как точки в этом поле, могут взаимодействовать. Тут я тоже с вами не соглашусь. Потому что тогда мы говорим о смысловом слое сознания. В силу того, что смыслы отделены друг от друга, мы можем метафору пространства на это перенести, действительно. Поскольку мы переходим от смысла к смыслу, мы можем перенести метафору времени тоже туда. Но на смысловой слой. А то, из чего изготавливаются смыслы, там уже, знаете, нет ничего. И пространства нет, и времени нет, как такового. То есть метафора сознания, она применима к смысловому слою. Но тоже, кстати сказать, метафорически. Потому что смысловое переживание, тут уже вы... то есть это вот не то пространство, где что-то находится слева, справа, сверху, снизу, там, в 145-мерном пространстве. Да. Понятие пространства, да, и вы тоже. Вот вы же как бы говорите о сознании, лишенном свойств, да? Вот. Ну и, соответственно, все-таки в буддизме, да, тоже пространство тоже воспринимается, да, вот как лишенное свойств. Не как протяженность, да, в километрах, в метрах, в сантиметрах, ну, неважно, да, с определенными объектами, расположенными, да, вот в этом континууме. Да, а, ну, вот хорошее слово, да, сознание как определенный континуум. Тоже не соглашусь. Смысловой слой, да, это континуум, безусловно, смысловой слой, он континуален. Но сознание как таковое... Вот оно лишено и этих качеств как таковых. То есть, когда вы убираете смыслы, образы и все остальное, вот тогда остается только лишь переживание сознания в чистом виде. И что это за переживание? Как оно проявляется? Когда оно проявляется, оно уже перестает быть именно этим. Потому что оно тут проявится, оно никак... Когда оно проявляется, это значит, что мы уже перескочили в, ну, хотя бы в смысловой слой. То есть, уже мы куда-то перескочили. А вот из чего это делается? Если оно есть, да, то есть оно, если сознание есть, и я, да, как автор, ну, как проявление реальности, да, то есть азмезм, да, реальность. То есть у реальности должно быть проявление. Оно может быть разнообразным, оно может меняться, да, как бы быть разным. Но вот что это за переживание? Да? Тоже не соглашусь. Ну, нет, у реальности... Да, все, молчу, хорошо. Не, ну эта тема сама по себе, она действительно интересная, важная, и она интересна тем, что мы подходим к тому барьеру, за которым описание становится, любые слова становятся неадекватными. Понимаете? И тогда мы можем только лишь туда войти, вот скажем так, вот, оставивши слова, описание снаружи. Процедура вхождения-то есть, а... это обозначается, ну, как ясный свет, да, и тут тоже интересное, возможно, пересечение смысла, да, с другими традициями религиозными, да, а вот, ну и вообще вот откуда, да, вот, а наше сознание может выуживать смыслы, да, потому что вот если мы берем медитацию и, как бы, допустим, мы ее практикуем, то сталкиваемся, да, вот, с тем, что человек уже скучно просто сидеть и пялиться там, ну, на свечку или еще что-то. И опять-таки структуры сознания, ну, психики, да, начинают работать и проявляются, да, соответственно, вот эти изменения, да, перетекания феноменов из одного в другое, да? Вот. И интересно, конечно, ну, я лучше помолчу, на самом деле, там есть вопросы в чате. Вот. И действительно очень сложно подбирать слова, к тому же я не готовилась. Ну да, вот когда возникает образ... пространство чистое, пространство лишенного границ, бесконечности и все остальное, это все-таки не сознание. Это ну, вот то, что там вот, Гофман, когда пытался донести свое буддийское понимание, он обозначил для европейцев словом не формы, то есть смыслы как таковые. Но, ну, да, но это не формы. В 33 мирах не формы, да, вот есть такое понимание. Почему-то их 33 мира не формы. Скажите, вот когда переходишь от фонового, сознание переходит из фонового слоя в смысловой и делает вот этот вот скачок, когда оно создает нечто, чего не было, нечто новое, да, и переходит, ну, делает вот этот скачок, ну, вы очень, ну, так описываете. А в какие ловушки сознание попадает? Потому что вот в этом месте часто происходит остановка, и до следующего слоя никто не движется. Ну, то есть вот какие-то ловушки постоянно происходят, вот именно сознание попадает как будто в какие-то ловушки. Ну, да, да. Ошибки, заблуждения. А есть какие-то практические? Да, тогда начинается просто имитация. То, что ограничивает это движение, это тогда, когда мы имитируем, а имитируем мы как? У нас есть какие-то описания, какие-то образы, и вот эти образы начинают подменять собой реальность, потому что вот этот барьер, который отделяет нас от этих реальных действий, это барьер, я говорю, описаний, образов, слов. Вот. И мы все время пытаемся как-то себе это представить. А задача здесь выйти за пределы представления. Вот в чем проблема. И здесь опять-таки, здесь возможны только лишь какие-то личные усилия человека. Я бы даже сказал, что даже в тех случаях, когда ну, есть люди, которые воспринимают внутренний мир другого человека, они всегда могут подсказать. Но здесь опять-таки, вот, понимаете, вот нарушается... Вот это вот задача выхода на самостоятельное действие. То есть вам подсказали, вас повели, вот и привели туда. А если вы идете сами, тут возникает нюанс, в общем-то. Возникает какая-то очень большая внутренняя ответственность, которая нужна. Поэтому как не обманывать себя? Но вот этот самообман, получается, это то, что прошлое, какие-то опыты, то, что воспроизводится из уже имеющегося. Ну да, да, да. Опыт и образом мы же как-то себе это представляем, да. А представляем мы себя, опять-таки, опираясь на наш опыт в этом мире. В предметном, в лучшем случае, в фоновом. Как его отключить, чтобы возвращаться? Ну, смотрите, вот когда вы производите эти процедуры выхода в смысловой слой, вот когда вы вышли, ну да, это отрабатывается техника, это не так просто делается, но там становится для вас различимым. То есть вы тогда работаете со смыслами, отбрасывая любые чувственные представления. То есть каждый раз, вот, когда у вас появилась иллюзия, что вы со смыслами работаете, внимательно просматриваете, как это делается. Вот возникло у вас там какое-то переживание, вот все, не вижу я цвета, ни красного, ни синего, но я знаю, что это как я знаю. Ну, вот у меня там ощущение в груди возникло. Все, уже появилось описание. Уже появился какой-то образ. Правильно? А здесь оно возникает ни в груди, нигде. Ну, там с этим можно работать. Но опять-таки, здесь всегда нужно вводить, если начинается такого рода практики, нужно вводить вот вещи, которые помогают менять... удостовериться в том, что это вы делаете. Вот поэтому программа, с которой мы работаем, они так и называются тест тренировочный. С одной стороны, они тренировочные, ну, мы коснемся там, в следующий раз этого дела. А с другой стороны, тест тестовый. То есть оно получилось, не получилось. Поэтому здесь важно, это несколько отличается от тех подходов, которые существуют ну, в ряде практик, в общем-то. Есть ориентация на некоторый внешний результат. То есть вы произвели что-то внутри себя, но в ряде практик это считаю более чем достаточно. Вы ушли от всего, дело сделано. А тут для вас является критерием того, что правильно получилось, это то, что вы можете получить результат. Нестандартный результат. Ну, насчет нестандартных результатов, я говорю, там, в следующий раз, 19 числа, это мы все детально рассмотрим тогда, как это происходит. Потому что тогда ставятся конкретные задачи, и вот по отношению к этим конкретным задачам мы предпринимаем действия, которые, ну, не знаю, с какой еще позиции можно их произвести, кроме как с этой позиции. То есть как мы можем составить, скажем так, вот, описание того, что не описывается в обычном языке. Как мы можем создать такой язык? Вот как это все происходит? Можно я тогда один вопрос задам еще, который был? Могут ли смыслы приходить не из сознания, а из тьмы кромешной? Это вопрос к предыдущей лекции еще. Смотрите. Вот в той схеме, в которой мы работаем, это же нужно понять, что мы описываем не реальность, мы описываем схему, которая дает нам возможность выстраивать определенные практики. Это нужно понимать. Вот в этой схеме тьма кромешная, она не порождает смысла. Мы узнаем потом. Вот к нам пришло некоторое переживание. Вот что-то мы почувствовали. Да? Вот потом уже сознание обрабатывает это все. То есть мы уже приписываем, сознание приписывает смысл тому стимулу, который к нам пришел. Знаете, это вот так вот я бы сказал. То есть здесь нельзя сказать, что тьма кромешная в каком-то смысле порождает, потому что, знаете, к нам пришел какой-то стимул, мы на него смысл уже навесили. У нас произошло взаимодействие. То есть это всегда некоторое взаимодействие у нас будет. Более того, к нам пришло некоторое переживание, у которого нет никаких смысловых соответствий ему. Мы не можем по отношению к нему ничего сказать, мы его даже не воспримем как таковое. Вот есть такая сказка про то, как на далеких островах туземцы, которые там впервые увидели корабль, его не заметили, потому что его нечем было описать. Ну, понятно, это символическая сказка, там никто этого не исследовал на самом деле, что они видели, что они не видели. Но, тем не менее, это все равно дает представление о том, как это происходит. К нам что-то пришло. Вот, если оно не наделено смыслом, не попало в нашу смысловую зону, то мы его не фиксируем. Я бы сказал бы даже еще хуже. Когда у нас появился смысл как таковой, и он не приобрел никакой формы, мы его не запоминаем. Потому что запоминать мы можем только лишь то, что опирается уже, ну, на работу наших нейронных структур. Потому что там сознание уже в чистом виде, которое находится по ту сторону вообще-то наших всех, нашего физического тела, ну, как мир, свой нелокальный мир, в котором только лишь его отдельные элементы проявляются у нас, ну, как какие-то явления. Наш индивидуальный смысл начинает там работать и все остальное. Вот в этом нелокальном мире, когда что-то происходит, оно никак не отражается на наших структурах физических. Знаете, поэтому смысловое переживание можно сделать, но нельзя запомнить, вот, что тут интересно. Нечем запоминать. А вещи сон, это получается не если работать с этим же поле смыслов, как раз таки накрутится. Ну, конечно. В другом режиме. Ну, не, ну, безусловно, потому что все равно люди воспринимают некоторые вещи. То есть здесь уже есть целый набор такого рода явления. Вот Юнг вместе с Паули они ввели в представление о синхронистических зависимостях, да, то есть о событиях, которые явно соответствуют одно другому, вот, но тем не менее не находится причинно-следственной связи. Ну, Юнг там знаменитый пример приводит, когда он проводил анализ сна одной женщина, она рассказывала, что во сне вокруг ее головы летал шмель, в общем-то, это было непонятно. Вот когда она рассказала, в этот момент в окно влетел шмель и стал кружиться вокруг ее головы. Ну, не шмель, там пчела, в общем-то. Знаете, причинно-следственной связи нет между ними. А тем не менее события соответствуют друг другу. Ну, или там закон парных случаев в медицине. Когда очень редкие заболевания, они, как правило, встречаются там сразу группой. Вот, вот эти вот вещи. Но синхронистические зависимости, вот, понятно, там смысл как-то реализовался в нескольких явлениях в разных средах, один и тот же смысл. Нам интересно, когда вы активизировали смысл, и он проявился. То есть тогда, когда вы уже создали какой-то активный синхронизм. Не, ну вот есть люди, у которых там, по крайней мере, часть того, что они задумывают, оно реализуется само по себе. Ну, далеко не в тех формах, в которых они задумывают, но тем не менее. Откуда эта информация поступает в сон? Откуда она приходит? Например, предупреждающая или наоборот? Что нужно делать? Ну, понимаете, человек же все знает, на самом деле. Знает на смысловом уровне. И иногда это... Ну да, вот у вас есть знание. Знание на самом деле есть, оно просто вот у некоторых людей оно иногда пробивается. Ну, смотрите, даже вот этот пример, который я приводил, для меня он очень впечатляющий. На меня это произвело впечатление. Приднестровская война, это было очень давно, так сказать. И командир одного из взводов, Терского казачьего взвода, с такой Калантаева, вы погибший потом, совсем недавно. Вот он определял места залегания мин. И более того, опасна она или не опасна. А внимание было полностью разрушено, то есть это фоновое внимание у него было. У меня там был психологический кабинет, ко мне его привели, в общем-то, тестовые задания на внимание он выполнить не мог бы. А он, тем не менее, воспринимал вот это вот все. Понимаете? Вот у него это знание было. Вот. Но у него было еще одно качество, которое как бы коррелировало с этим. У него было, знаете, вот при всем том, что война, там противники, все остальное. Вот у него было вот какое-то очень... не знаю, сказать там любовь ко всему, может быть, это как-то было бы неправильно, может быть, слишком. Но тем не менее, у него было понимание и чувствование другого. Он по телефону переговаривался с командиром того формирования, которое находилось у противника. Несмотря на то, что они воевали. И более того, когда этот его противник, с которым они разговаривали, погиб, у него там... мина взорвалась у него в руках. То для него это было каким-то очень тяжелым потрясением. Понимаете? При всем том, что вот вроде бы уж враждебные отношения у них. Вроде бы уж война. Понимаете? И вот это вот разлитое ощущение всего, а только когда есть это разлитое ощущение всего, только тогда вы начинаете чувствовать противоположную сторону, точно такую же, как и вы сами. Это же тоже модификация. Была модификация там чего-то, он другая модификация, и все. Вот тогда вот эти ощущения начинают проявляться. Вот у этих людей, у них всегда вот это вот качество есть, я могу сказать. Вот я вам, когда встречал вот подобного рода людей, у которых там что-то регулярно получалось, или когда они могли чувствовать эти вещи, вот, как правило, у них вот этот вот момент... Ну, опять-таки, не скажу любви, но такого хорошего отношения ко всему, скажем так, вот мягко скажем. Как отражение того, что вот они, вот у них какое-то приближение к этому всеобщему слою есть. Ну, что мы это обычно игнорируем. Дом можно построить, дерево срезали, нас же не интересует его переживание дерева. Да? А у них эти моменты есть. Так, ну что еще плохого можно спросить? То, что вот вы рассказывали сегодня, оно, конечно, многоточие как-то идейно, мне кажется, похоже на фильм уже достаточно старый, да, 10-го года, начало. Я думаю, все смотрели, хороший очень фильм, если смотрели, я очень советую, но там как раз вот эта психологическая игра, да, игра с созданием реальности для другого человека, да, ну, то есть там группа мошенников, она хочет обогатиться, да, и заманивает, соответственно, жертву в психологическую ловушку, да, строит для него мир, да, вот определенный. Вот, и, ну, там у них приключения в самолете, да, они летят, и там вот Очень хороший фильм, да, там за полет в самолете они проживают там жизнь, кто-то до уровня такого совсем уже старика доживает, ну, потом самолет приземляется, они выходят молодые, красивые, ну, что-то, может быть, понявшие в этом мире, да. Вот, к чему все вот это, да, чтобы, ну, понятно, мину найти, денег вымолить или еще что-то. Ну, понимаете, здесь вот я бы сказал бы, что денег выманить это получается гораздо хуже. Мину найти проще, потому что это связано с жизнью человека. А денежки я даже могу историю рассказать, в общем-то. На эту тему. Ну, вот я говорю, встречаются люди, у которых действительно вот они что задумали, у них это получается. Вот конец 80-х годов, там с нами сотрудничает одна девушка, художница. Ну, сейчас уже далеко не девушка, понятно, поскольку 80-е годы все происходило. Вот у нее вот, когда появлялось какое-то вот сильное, интенсивное желание, оно, как правило, реализовалось. В 80-е годы начались уже все эти поездки, ну, разные страны, ей нужны краски, которых у нее не было. Вот она себе загадала краски, отправила этот импульс, утром просыпается. Вот и к ней звонит ее товарищ, который приехал из Парижа, говорит, я там краски привез, такие тебе случайно не нужны. То есть получилось в Париже. После нескольких таких удачных попыток она решила на парашу, в общем-то, ей денежку заработать. И послала импульс на 2 миллиона долларов. Утром проснулась, ждет, когда же они появятся. Приносят утреннюю почту и в газете на первой странице заголовок. 2 миллиона долларов украдено в Лондоне. То есть вот такая же более грубая прагматика, она не отразилась чисто символически. На столе или в тумбе, или там еще продолжить ее. Ну, когда начинается конкретно. Чем конкретнее, тем хуже получается. Мне кажется, мы все равно в жизнь упираемся вот это понимание я, да, потому что, ну, вот в принципе, буддизм сильно отличается от христианства, да, и в том числе, что вот там понятие греха, оно как бы обозначается немножечко, ну, более четко, да, что вот это невидение о положении мира в мире, да, невидение того, вот это искусственное отделение я от всеобщего, да, то есть вот это выделение собственного я как сознающего субъекта, да, оно ошибочно с точки зрения буддизма. Да, а если же не отделять себя от божественного, да, ну, или божественного, пусть из них божественного-то нет, то тогда и вся вот эта история, да, отпадает кому-то зло причинять или еще что-то, потому что вернется, да, потому что вот эта идея кармического взаимосвязанного существования, да, то есть мы делаем, порождаем карму, и вот этот мир разворачивается, исходя из наших действий. А если мы берем еще вот это свободное действие, да, вот волевое, я хочу, то тут, конечно, карма уже будет, ну, накрывать по полной программе, да, потому что ты создаешь свой мир. Ты не винтик в колесе чужих желаний, а ты создаешь свое, да, колесо, я хочу вот это, и я это делаю. Ну, если я понятно. Ну да, тут всегда тоже есть нюанс. Даже если мы воспользуемся этим термином «хочу», хотя волевое действие – это «не хочу». Вот. Обычно «мне хочется». Понимаете? Обычно «не я хочу». Не слушный бес, что делать? Мне хочется выпить сладкий чай. Да? То есть мне захотелось. Это не я хочу, мои действия другие. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно существуют разные ориентации. Но сказать, что вот эта вот ориентация истинная, это не истинная, я думаю, что нельзя. Смотрите, вот, направленность на выделение своего я, на спасение своей души, в общем-то, как реальности. Не как то, что мешает раствориться в сознании, я сказал бы так. Не то, что выводит нас... Ну, вот эта вот частность, когда мы отвергаем, мы попадаем в эту всеобщность, действительно становимся этим всеобщим. Это одна направленность. А другая направленность, когда вот другой аспект первичной реальности, переживания этого «я», там, самости, вот того, что оно есть. Вот когда мы его начинаем усиливать и стремимся к его усилению, к его спасению, по сути дела. Ну, безусловно, что христианская ориентация и буддийская ориентация вот, они какие-то совершенно разные. Не скажу противоположные, какие-то перпендикулярные друг другу просто и все.